Я, Олег, мой дед постоянно твердил мне, что поговорка «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», как нельзя лучше описывает то, как устроен мир. Когда я был мелким, у меня были друзья, и я был склонен согласиться с дедом, ибо в 90-е в селе мне сотни рублей, хотя и можно было нехило затариться конфетами, мороженым, булочками с повидлом и лимонадом со всеми вытекающими с такого приобретения обжираловками до тошноты. Но из развлечений за деньги в селе были только дискотека и пиво, что в сетлу моего возраста мне не светило без получения ни иллюзорных пиздюлей от мамки и папки. Так что приходилось перебиваться бесплатной игрой в лово с толпой таких же гиперактивных и заряженных сахаром по самые уши пиздюков. Иногда детство кажется мне самым счастливым периодом жизни. Даже когда мне в 18 подкатили белый офисный блок компа с пузатым монитором, я не был так счастлив, как в 12, когда дядя задарил мне 8-битную приставку, на которой мы с братом и сестрой проебали практически всю нашу подростковую жизнь. Вот тогда я и почувствовал, что друзья, может, и были для меня важны в детстве, но со временем они тоже обзавелись приставками и даже компами и сами выпали с уличной жизни. Уже никто не рвался попинать мяч на улице, и было такое чувство, что когда ты их вытаскиваешь на улицу или же на речку, что они делают тебе огромное одолжение, пусть и сами быстро увлекались вполне привычными по детству развлечениями. Мой отец, в отличие от деда, придавал значение только деньгам, и пусть его брат, то есть мой дядя, тоже любил деньги. Отец твердил, что только чистые деньги имеют значение. И я склонен согласиться, что нечистые денежки дяди, несмотря на то, что он мне подарил приставку и много чего еще, оставили на моем сознании неизгладимый след. Ага, в тот самый момент, когда дядю отправили в тюрьму за воровство цветных металлов. Ну что тут сказать. Сейчас я понимаю, что в 90-х распил заводов и прочее был основным путем приобретения капитала любого уважаемого человека. Но вот к нулевым этого бесхозного металла и заводов почти не осталось, а привыкшие жить по-старому и не сумевшие перестроиться в легальную стезю уважаемые люди решили, что раз кончились заводы, то просто нужно переключиться на то, что уже кому-то принадлежит. В общем, они совершили ошибку, покусившись на имущество легализировавшихся коллег, что прохавали жизнь настолько, что теперь уже государство работало на них, и не они прятались от возмездия этого самого государства. Дядю наказали, и он стал для меня ярким плохим примером, в то время как легальный бизнес по перепродаже китайской бытовой техники отца приносил пусть и не такие большие, как у дяди, но тоже приличные деньги. И никаких 100 друзей моему отцу были не нужны, отчего он не раз попрекал деда в том, что рыбалки и охоты, на которые его таскал по молодости с целью познакомить с влиятельными людьми, ему в жизни не пригодились, в отличие от хорошего понимания того, как работает бизнес. Сам же я не понимал ни отца, ни деда. Хотя и хотелось уметь решать все проблемы парочкой звоночков или просто кучей денег, как делали это дед и отец соответственно. Я вырос с компьютером и интернетом под рукой и имел все возможные ответы на мои вопросы и развлечения, потребности в которых у меня когда-либо возникали. Я имел кучу друзей в социальных сетях, хотя и по 10, а то и 20 лет не виделся со своими одноклассниками и одногруппниками с универа лично. Вертел в интернете приличными деньгами, которые фактически никогда не обналичивал, ибо отвык пользоваться наличкой. Путешествовал по миру в целях заработка или отдыха. Зависеть от отца я перестал уже после университета, когда вместо работы по специальности отправился за границу колотить свой первый капитал вместе с парочкой пронырливых одногруппников, разделяющих мои прогрессивные взгляды на мир и то, как должен жить уважающий самого себя и свою свободу человек. Ебашить на заводе или в офисе за зарплату и терпеть какого-то ублюдка, который будет упиваться властью над безмолвными рабами, включая тебя. Это не то, как должны жить творческие личности вроде меня с моими друзьями. Я ведь всегда мечтал создать идеальную компьютерную игру. Пусть на программиста я учился спустя рукава и вовсе не на гейм-дизайнера, а на программиста промышленных линий и конвейеров. Ну, не было в нашей стране в нулевых нормальных курсов для игроделов, а за границу с моим английским на троечку с минусом меня тупо не собирался отправлять отец. Я то понимаю, что смысла в этом не было, но младшего брата и сестру он пристроил на тепленькие места в то время, пока я за ту самую зарплату батрачил на стройках в Германии и Англии. И да, пришлось английский подтянуть прямо на рабочем месте, чтобы не выпнули с работы в первые пару месяцев, хотя я к своему ужасу намного лучше владею польским. Они в Европе тупо везде. Друзья же мои, кто отвалились и сдались, вернувшись на родину и остепенившись на полпути к точке времени, когда я попал, А кто, как и я, остались холостыми одиночками, которые с родными в последний раз говорили по скайпу лет 5 назад, а на новом месте друзей не заводит, ибо все ровно в итоге придется их бросать и двигать вслед за северным ветром в поисках своего пути. Так что вложенное в них время не окупится, и они останутся позади, как и десятки других безликих иностранцев, с которыми я работал. Вы спросите, куда я попал? Да в жопу, как показала практика. В детстве я из-за плохого качества сигнала и отсутствия разнообразия и скудном количестве ТВ-каналов смотрел советские мультики по 10, а то и 20 раз, а иностранные, дай бог, 2 раза, а иногда и вообще из-за запрета подходить к телеку, пока уроки не выучу, и вовсе смотрел мультики, пропуская половину эпизодов и охреневая от ярости, пытался увязать сюжет, заполняя дыры от пропущенных эпизодов по обмолвкам в последующих сериях. И эта детская травма просто не могло не оставить следа на моей личности. Проявилось это в том, что вместо домашних заданий я в универе просиживал часами, поглощая сериалы и аниме в промышленных масштабах. Я даже One Piece раза 3 пересматривал, когда там спустя годика 2-3 появлялись 200 свежих серий, а я забывал, о чем были прошлые. И не только One Piece, но и Наруто, Блич и прочие популярные сериалы за сотню эпизодов и 1012-24 серии были мной поглощены как черной ненасытной дырой. Я же ведь наконец-то дорвался до того, чего был лишен почти все детство. Как тут можно было устоять при таком хорошем и, главное, дорогом интернете и не использовать его на все 100? Под лет 25 меня уже тошнило от сериалов и аниме. Но я начал жрать неприличными количествами мангу и ранобе. В 30 я уже освоил тысячи книг и даже не только азиатских вечных ангоингов, но и добрался западных фэнтези-фантастов и фанфиков. Пока в итоге меня не распидоросило фарш-траком, за рулем которого был какой-то индус. Я даже не помню, в какой стране я в тот момент был на заработках, настолько выпал из реальной жизни, застряв в бесконечном потоке, состоящем из ежедневного изучения языков, сбора документов на очередное разрешение на работу, завод, книги, фанфики, рилсы и сторис в инсте и ютубе. В общем, смерть могла бы стать для меня милосердием, избавившим от жалкого существования ради постоянного накопления денег в попытке убежать от признания своей ошибки и возврата на родину, где я вынужден буду все начать с нуля, в то время как все мои знакомые и родственники, уже состоявшиеся люди, и детей в универ отправляют. Но смерть стала для меня только началом моего нового путешествия и работы на нового начальника. «Приветствую тебя, смертный, ты был избран». Это была бесполезная богиня, не узнать Акву с заколкой в виде молекулы воды и ее синими волосами было невозможно даже со скидкой на то, что она теперь не аниме, а вполне 3D. Я же осознал, что я попал в Казуму, и скоро прикинул перспективы того, что мне придется куковать в ебучем фэнтези средневековье фактически еще одну целую жизнь длиной в лет 50-60, ибо Казуме, в которого я попал, было лет 17-18. Я человек простой и осознающий свои слабости, и тяжело не признать, что я зависим от интернета и огромных потоков информации, что постоянно протекали через мои мозги всю мою сознательную жизнь. В моей жизни были времена, когда мне приходилось недели, месяцы, а то и несколько месяцев жить без интернета, и это был настоящий ад. А о том времени, когда я на 2 недели остался из-за разбитого смартфона куковать с кнопочным черно-белым Сименсом, у которого из игр только какой-то говенный Тетрис, трахнутый в жопу Супер Марио, ох, блять, в пизду канон. Я хочу подключение к интернету прямо в мой мозг. Все функции смартфонов должны осуществляться при помощи невидимого для других экрана, размер которого я смогу регулировать сам. Также этих экранов должно быть несколько десятков, и возможность включить-выключить звук на каждом из них отдельно. Вообще, каждый экран должен быть полноценным компьютером или смартфоном по моему выбору, и на каждом из них бесконечное хранилище информации и интернет со скоростью скачивания, чтобы терабайты грузились в секунду. Вау-вау-вау, падажи. Давай режем твои хотелочки. Во-первых, экранов будет 2. Один компьютер, один смартфон. 10, 3, 8. Ты вообще охренел? Только 5. Это мое последнее слово. 5 компьютеров, 5 смартфонов. Нет, 5 всего. 3 смартфона, 2 компьютера. Зачем мне 3 смартфона? Мне одного хватит, главное, чтобы приложения все были бесплатными, а то как мне их покупать? Остальные 4 пусть будут экранами компа с Windows 10 и полным набором программ и игр на компьютеры. Естественно, онлайн-игры тоже. Никакого онлайна. Как ты вообще это себе представляешь? Только интернет на момент твоей смерти и только уже существующая в твоем мире информация и игры. Ты сможешь прочесть и написать в интернет все, что захочешь, и это будет сохранено, и даже сайты будут работать, но время будет остановлено в момент твоей смерти, и новой информации извне ты не получишь. И фактически у тебя не будет связи с интернетом твоего мира, ибо я его скопирую в надстройку твоей души, а экраны будут интерфейсом для работы с надстройкой, зато скорость интернета будет просто моментальной. Я хочу привязку интернета к времени и миру, в котором существовала моя душа и сознание. Естественно, ты ведь не думал, что я подключу тебя к какой-то параллельной земле, где не существует твоего языка, чтобы ты ничего не понимал в интернете. Я же не демон, а богиня. Хорошо, что напомнила, я должен знать все языки. Жирно будет. Все языки смертных — это еще куда ни шло, но языки богов тебе мозг поплавит и испепелят душу, так что урежь эти хотелки. В остальном все выполнимо. Ну да, даже еще что-то можешь попросить, только не наглей. Абсолютная память и свободное обращение с памятью прошлой жизни и будущей. Это будет несложно, и просто дополню функционал надстройки души. Ну ладно, на этом все. Готовься воевать с владыкой демонов. И какого хрена ее называют бесполезной? Она же просто совершенство. Видимо, до этого ей попадались только дебилы, которые сами не понимают, чего хотят от собственной жизни. Стоп, какой, блядь, владыка демонов? Сука, я ведь в Коносубу отправляюсь. Нееет. 70 лет спустя. Ты наконец-то помер, объявила ему несостарившаяся и на секунду Аква. И да, это самое наконец-то, как нельзя лучше описывать жизнь Казумы в мире Коносубы, где все пошло совсем не так, как ожидалось. Во-первых, поначалу Казума, который на самом деле Олег Бобров, даже пытался стать архимагом и вполне себе стал через лет 5, но за эти 5 лет силы зла уничтожили 90% населения этого мира, и все скатилось в сраный постапокалипсис. Некая темная манна заразила 99% мира и уничтожила все пригодные к жизни и выращиванию растений земли. Люди еще какое-то время силились вести цивилизованную жизнь, но через 10 лет после попадания этот мир превратился в ад каннибалов, где люди жрали и людей, и монстров армии короля зла, ибо и выбора уже не было. Из живых остались только ядреные монстры, которыми темная манна и отравленная вода нипочем. Одним из таких монстров был и Казума, пусть и не по своей воле. Мир превратился в гребаный ад, где Казума остался последним живым человеком к 40 годам после попадания. Его уровень в ходе такой мясорубки вскочил в небеса, и он уже фактически перестал быть человеком, застыв на грани становления богом или уже скорее демоном, и его абсолютная память тут совсем не была подарком, в точности запечатлив смерть этого мира, человечества и самого Казумы как человека и рождение Казумы-монстра, который, даже оставшись последним человеком в мире, еще лет 30 выживал охотой на магических мутантов в пустошах этого мира, пока его не сожрала одна из тех, кто не выползших из отравленных океанов, в которых вообще пиздец происходил. Девственник. 70-летний девственник – это что-то с чем-то. Казума охренел, вспоминая человеческую речь и выходя из оцепенения. Чувство, как тебя несколько месяцев переваривает тентакливый монстр, пока ты силишься выжить, пожирая его изнутри. Ну, это не располагает к нормальному восприятию мира, и он жил фактически на автомате, пытаясь убежать от реальности в экраны, на которых он до дыр пересматривал сериалы и аниме. За твою душу я выручу приличный кусок бахиани. Или лучше всего отправить тебя в один из миров, где идет королевская битва, и сделать ставку на твой проигрыш. Ха-ха-ха. Эта сука совсем не бесполезная богиня, она ебаный демон. Какие еще души? Какая бахиань? 2. Чоуджи очень тяжело пережил смерть Асумы-сенсея. Он уже больше недели не выходит из комнаты. Нужно будет приободрить его как-то еще, и этот Шикамару совсем помешался на месте Хидану и Кокудзу. Ина не переставая жаловалась на своих сокомандников, пытаясь сделать вид, что она сама уже пережила смерть сенсея. Но Хинату не обмануть. Десятки миров и жизней в них дали ей достаточно опыта, чтобы читать в глазах людей больше, чем они хотят показать другим своим уверенным видом. Девушка была сломана, а значит, она не игрок. Именно таким термином обычно обозначают подобных Хинате. Игрок. Некто из-за пределов этой очередной копии давно заезженного мира аниме, все еще не потерявшие популярности среди тех сущностей, что владеют игроками, которых обычно зовут владельцами или же мастерами от английского аналога этого слова, что фактически раскрывает суть рабского положения игроков, или просто зрителей, которые чаще всего или покупатели, ищущие новую игрушку, или зависимые от азарта и зрелищ беттеры, которые слишком трусливы, чтобы зарабатывать в качестве мастера, рискуя своим имуществом и состоянием в лице игрока, но все еще желающие сорвать куш на этой достаточно популярной среди сущностей теме. Сама Хината тоже делала ставки. С ее опытом она давно выклинчила у своего мастера некоторые преференции, которых нет у других игроков. Впрочем, некоторые игроки устроились покруче Хинаты, а еще несколько знакомых и вовсе выиграли или выкупили свою свободу. Тем самым сами стали мастерами и даже владели несколькими копиями миров, в которых разводили перспективные души, которые могли пополнить ряды игроков. У Хинаты тоже были планы по становлению мастером, и она надеялась однажды выкупить перспективного игрока, что поможет ей выиграть несколько миров, а там и поставить на поток производства игрушек. Это еще один сорт душ, которые ценятся еще меньше, чем игроки, но чуть выше, чем обычные души. Суть этих игрушек в том, что они были именными персонажами, взятыми из копий миров, которые копируются с уже тысячи раз скопированных более стабильных оригиналов. Оригиналы же создавали представители элиты всей пищевой цепи этого бизнеса по производству душ, творцами. Творцом в потенциале может стать каждый, но Хината и не надеялась стать кем-то вроде элиты, ибо давно потеряла надежду на что-то большее, чем просто обретение свободы. Но это она еще в хорошем настроении. Она в некоторые самые худшие моменты жизни игрока от отчаяния завидовала даже игрушкам, судьба которых чуть лучше, чем одноразового презерватива или туалетной бумаги, которую попользуют один раз и в лучшем случае сотрут ее память, перепродав снова, если не скормит своим чуть более любимым питомцам с особыми гастрономическими предпочтениями. Хотя на корм как раз и принято покупать безымянных персонажей и души обычных жителей миров ферм. Очевидно, что будучи Хинатой, она пыталась подражать ее поведению, чему уже давно научилась в прошлых мирах и чему сильно помогало то, что ее закинули в необнуленную оригинальную тушку девушки. Некоторые мастера экономят даже на этом, создавая новое тело и заменяя им оригинал, который обычно ждет судьба игрушки. И Хинат с других миров очень часто ждала именно такая участь игрушки. Но этот мир принадлежал гейммастеру с хорошей репутацией, а это значит, что он не будет срать в копии мира, ставя тем самым под угрозу итоговый результат игры. Впрочем, гейммастер был не то чтобы очень богат, ибо более интересные игры, что собирают наибольшее количество зрителей, получают именно нулевые миры, что стартуют с наиболее близкого к началу канона периода времени. У Наруто таких благоприятных точек аж две канонные и еще три доканонные. Канонные – это выпуск с Академии Наруто и возвращение Наруто в деревню вместе с Джирайей. Доканонные – это смерть четвертого Хокаге и Кушины, уничтожение деревни скрытого водоворота и попадание Кушины в Конаху, и наконец-то встреча Хаширамы и Мадары в детстве. Получить копию мира в канонных событиях весьма тяжело и дорого, ибо творцы берут просто сумасшедшие комиссии на снятие копий миров в это время цикла оригиналов. Впрочем, взять копию доканонного мира – это уже мечта любого фермера, которым и хотела стать Хината, ибо получится снять копии практически со всех персонажей и не один раз, давая клиентам огромный выбор товара всех возрастов и периодов становления от детства и юности до зрелости и умудренной опытом старости. Проблема в том, что однажды воплотив мир, его время уже не поставить на паузу. Копии можно снять только один раз за определенный период, и качество копии продлевает восстановление оригинала до следующего безопасного момента копирования. Все это потому, что используется бахиань оригинала, которая как бы конечна. Ее можно восстановить вливанием сторонней бахиани, однако в этом случае такие копии совсем не рентабельные, и проще их и вовсе превратить в скот и постоянно доить их души как какие-то демоны. Но в этом и суть, что игровой бизнес — это не демонические фермы, и смысла копировать оригиналы тогда не будет, ведь вместо мира Наруто подойдет любой дикий мир. Интерес же игровых миров в том, что у них есть своя аудитория и полюбившиеся всем персонажи, которые и сами по себе охуенные, а когда в них закинуть охреневающего русского студента или японского школьника-девственника, МММ. В общем, тут крутятся огромные объемы бахиани. Кстати, об этой валюте сущностей. Все живые души производят эту энергию, просто существуя, но будучи разумными и приобретая опыт вместе с переживаниями и перепадами настроения, они вырабатывают бахиань в порядке быстрее и качественнее, при этом повышая объемы ее прироста. Лучше она вырабатывается только когда душа подвергнута нечеловеческим страданиям или неземному наслаждению, однако такое форсирование быстро палит оболочки души, и в итоге она выгорает, став просто голым ядром. Эти ядра тоже ходовой товар и в некотором роде валюта, но слишком мелкая, ибо чтобы с них что-то поиметь, нужно потратить приличное количество бахеяни и слепить оболочки души заново. И какой в этом смысл, если ты не хочешь создать копию конкретного персонажа или личности? В общем, не очень рентабельно, и бахеяни имеет большую универсальность и покупательную способность, чем ядра. Эти ядра при желании можно миллиардами ловить и вовсе на халяву, вычерпывая их из реки бытия. Только смысл в этом небольшой, если не хочешь потратить миллиарды лет на развитие оригинального дикого мира. Впрочем, если поднатореть, то корректируя каждое ядро вливанием килотонн бахеяни, можно создать оригинал какого-то мира аниме за какую-то сотню лет, и тогда все окупится 100 раз. Но Хината слышала об этом с четвертых уст, которые знали друга какого-то творца, у которого сосед-творец просто с золотыми руками, и вообще, чтоб он сдох, читер ебаный. В общем, пока Хината витала в облаках девки в лице Тен-Тен, Ина и Сакуры помыли жопы и свалили. Этот Чоуджи пиздец как подозрителен. А не игрок ли он часом? Будь Чоуджи чуть более активным и начни подбивать в линия ко всем самочкам, начиная малолетними Ханаби и Майги и заканчивая Цунади и господи прости Кахару. Хината бежала бы с Канахи прямо в том, что на ней надето. Матерые попаданцы, которые могут позволить себе такую дичь, или конченые дебилы, или очень уверенные в себе монстры с сотней миров за плечами. Сама Хината была вполне опытна и даже попадала в мир Наруто. Хотя ту ересь под названием Боруто грешно назвать этим самым миром, но даже такие передержанные миры Наруто все еще копируют. Точнее, только их и копируют с целью выгула своих игроков и чтобы показать им, что такое чакра. Хината уже имела опыт работы с этой энергией, что состояла на 95% с замеса энергии второй оболочки и шестой, то есть энергии жизни и разума. Там были и примеси остальных энергий вроде астральной из третьей оболочки или эмоции и желания из пятой оболочки, и все это было крепко запаяно на первую оболочку и собственно ядро, что было четвертой оболочкой души, но в основном чакра зависела от второй и шестой оболочки. Люди с развитой второй оболочкой обладали повышенной живучестью, иногда даже регенерацией, как у Росомахи, были здоровыми, прочными и физически сильными, как пресловутые богатыри из русских сказок. Те, у кого развита шестая, чаще всего были псиониками, мозг которых осознанно или нет работал как компьютер, иногда давая тем способности проникновения в чужой разум или телекинезу и прочим стихийным атакам, вплоть до управления гравитацией и пространством на запредельных уровнях. Очевидно, что все это можно сказать о шиноби этого мира. И Хината, помимо всего остального, унаследовала от оригинала все ее духовные оболочки, включая разум, к которому теперь шла прибавочка в виде разума игрока с его сотнями лет опыта. И пусть уже прошла сотня лет с момента отпуска в мире Боруто, Хината не утратила наработанных рефлексов работы с чакрой, пусть теперь в теле Хьюги 90% этого опыта бесполезны. Помимо того, была еще память и опыт оригинальной Хинаты, что уже была в совершенстве освоена опытной попаданкой. С другой же стороны, Чоуджи действовал как новичок, и пусть все списали это на стресс от смерти Асумы. Хината была знакома с оригиналом Наруто и быстро поняла, что Чоуджи действует не по канону. Пробравшись к нему за компанию, прихватив Ина, которую уговорила проведать товарища, а то он совсем раскис и почти стал хикки, Хината посмотрела на Чоджи со стороны. Он держался уверенно, и даже чакра работала в его теле как обычно у шиноби, то есть плавные движения и постоянное укрепление тела напиткой сети чакроканалов чакрой придавали его движениям нечеловеческой скорости и силы. Но вот как-то он вообще не озабочен смертью Асумы и больше боится именно Ина. Совсем зеленый попаданец, но освоить память тела смог, возможно, даже осознанно медитируя все эти 7 дней с момента попадания. Максимум 5-8 попаданий за плечами по опыту Хинаты. Но расслабляться рано, может, это какой-то параноистый превозмогатель на сотом попадании, и он развалит ебло Хинаты, как только та выбьется с ожидаемого от нее шаблона. Впрочем, то, что она увязалась за Ина, уже повод снести ей голову при встрече в доме Акимичи. «Хината, с тобой все в порядке? Как там поживает Наруто?» — спросил на удивление чуткий Чоуджи, отчего даже Ина охренела, ибо первый раз видит тактичность в исполнении этой свиньи, что только чипсы жрет. Хината тем временем прокляла этого засранца и осознанно заставила свое лицо покраснеть, став тыкать указательными пальцами в друг друга. Рефлексы оригинала помогли не растеряться, и Хината не спалилась. Впрочем, Чоджи быстро переключился на Ина. Хината же полностью уверилась в том, что это мудак-новичок, ибо со своей жирной мордой, вообще не переживая о том, что он в деревне наемных убийц-шпионов. начал подкатывать Шарыкина, не слишком нагло, как самоуверенный Альфач, но и мягкие подкаты тоже казались странными. А Инна как дура пропустила все мимо ушей, в упор не желая смотреть на кабанчика как на противоположный пол. Впрочем, ожидаемо от 18-летней дурочки, которая и была Инна с самого начала, даже смерть особо не вбила в нее здравого смысла. Впрочем, как раз травма и могла стать причиной невнимательности мозгоклюйки, которая не заметила подмены своего товарища. После того, как Хината убедилась в неопытности Чоуджи, она уже составила план действий, и оставшись с Чиджи после того, как ушла Инна, она подошла к нему и сказала: «Ты такой же, как я, не нужно отвечать, я не первый раз в такой игре и тем более в мире Наруто. Нам нужно действовать вместе, ибо пережить Пейна, а потом и четвертую мировую поодиночке будет непросто. Мы уже похерили канон, и все точно пойдет не так, как в оригинале». В глазах Чоджи промелькнуло отчаяние, и Хината едва сдержала звериный оскал, осознав, что это зеленющий нубер, который станет ее покорным рабом на время этой игры. Более опытный игрок уже давно осознал бы, правила этой игры не предусматривают союзов. Впрочем, как и в случае Хинаты, любой другой легко бы воспользовался шансом обмануть и манипулировать другим игроком, чтобы повысить шансы на то, чтобы дожить до конца. Хината пообщалась с жердяем, научила его парочке трюков, объяснила правила, которых он должен придерживаться при встрече с чужими игроками. Также не постеснялась воспользоваться самым верным способом превратить Нуберу в самого послушного раба, и трахнула девственное жирное тело этого попаданца. Когда она скакала на его толстом члене, она четко видела в глазах Чоджи одержимость ее прекрасным юным телом и огромными размером с голову сиськами. Чоджи кончал в нее как сумасшедший, и хотя Хината не позволяла ему ничего лишнего и трахалась только в киску, Чоджи уже был готов умереть за нее. Выйдя с дома Чоджи, Хината использовала мистическую ладонь и исцелила свою девственную плеву, вернув все как было. «Это был самый дешевый союз в моей жизни. Обычно мне приходилось трахать попаданца неделями, чтобы втереться к нему в доверие, этот же поплыл всего после парочки часов классического секса. Хоть и член у него неприлично толстый, это да. У меня такой был только когда я в Усопа переродилась, и Нами от него была просто в восторге. Теперь я понимаю эту шлюшку. Такую толщину и в задницу. Неудивительно, что она всегда так кричала». Ухмыляясь, Хината облизнула губы. «Впрочем, Сакура в плане задницы может посоперничать с Нами, а уж Цунади точно оставит позади Ника Робин. Нужно будет приготовить пару афродизиаков, выученных в Боруто, и провести пару операций на моем теле, чтобы восстановить форму и возможность поразвлечься с миленькими кунайчи». Взрослая Сакура, конечно, тоже была хороша, но после родов Сарады она не могла сравниться со своей дочуркой. Теперь нельзя упустить шанс забрать ее первый раз. Ну и не только ее. 3. Олег был, мягко говоря, в ахуе. Вначале мир Коносуба из-за его нежелания следовать канону пошел в сторону стрёмного постапокалипсиса, и все девушки, с которыми он пытался замутить и развести на перепих, умерли одна за другой, до того как у них за всей чередой этих катастроф появилось время и желание потрахаться. Потом были десятки лет, слившиеся в итоге в бесконечный кошмар на грани выживания, и бац, после мучительной агонии он жив. Причем не полудохлый дряхлый от старости скелет, выживающий лишь на мане и заклинаниях исцеления и детоксикации, что уже работали на автоматизме почти как пассивные навыки, а упитанный физически развитый молодой парень. Не обошлось и без минусов. Он полностью потерял манну. Нет, он, конечно, не был экспертом в делах души, но на его уровне владения манной уже имеешь некоторые представления о душах, и вот у него из души просто исчезло все связанное с маной. Взамен осталась та самая надстройка, что дает доступ в интернет, и вот Олег сутки напролет пересматривал Наруто и пытался разобраться с наследством, доставшимся от прежнего владельца его тушки. В том, что он Чоджи, он разобрался быстро, ибо его кормили и кормили хорошо. Семья здоровяка оказалась на удивление чуткая и не отправила его на работу, как только накормила, что, впрочем, объяснимо тем, что у него недавно учитель сдох, и как бы бросать их в бой, когда выбыла основная ударная сила, как минимум неразумно. Вот и работы у его команды нет, и Олег воспользовался этим временем, чтобы прожить жизнь Чоджи и посмотреть свои наработки по миру Наруто в виде коллекции фанфиков, которые он с методичностью одержимого искал, читал и сортировал по папочкам, собирая некие заготовки на всякий случай. Вначале он никогда не думал, что мир Коносубы не станет его последним, но после начала конца он уже мечтал о смерти и новом начале в новом мире, которого ему, конечно, никто не обещал, но все лучше, чем небытие. И именно страх снова все испортить не позволил ему покончить жизнь самоубийством после того, как умерла последняя женщина, ради которой он пытался даже после начала конца всему миру Коносубы. Пытался даже не знает что, но все еще храня надежду найти нетронутый миазмами зла клочок земли и просто жить на нем вместе с кем-то, чтобы не сойти с ума в одиночестве. Впрочем, он недооценил себя и даже заживо растворяемый желудочным соком того пиздеца из бездны, что его и убил, в конце концов он сохранил вполне вменяемый разум. Или это заслуга надстройки, что обеспечивает ему супер яркие воспоминания о каждой секунде того, как его переваривала тварь. В общем, он вменяемый после пары часов ступора взялся за работу, даже не зная почему и зачем он опять попал в новый мир. Впрочем, ему не пришлось долго гадать в нерешительности, боясь переступить порог и положить своими действиями конец этому миру. Будто ангел с небес в его мир ворвалась она. Вначале ее затмила яркая и жаждущая внимания Эйна, но вскоре Олег понял, что самый прекрасный в этом мире человек все время стоял в тени этой девчонки. И вскоре она дала ему надежду на то, что все будет не так, как в Коносубе, ведь она уже не первый раз спасает миры по приказу ее покровителя. Вообще Хината, которая требовала обращаться к ней именно так, была настоящим кладезем знаний, притом открыв Чоджи глаза на очевидные вещи, что его нетренированный разум просто игнорировал. В итоге Чоджи, который решил подражать ей и использовал только текущее имя, принял предложение союза с опытной девушкой, и неожиданно все закончилось лучшей ночью за все суммарные сотню лет его сознательной жизни. Все-таки кунаичи очень выносливые и ненасытные, и даже в жизни Олега ему повезло переспать с девушками, которые и 10% Хинаты не выдавали в постели. И вот, даже не рассчитывая на подобный исход, он отбил у Наруто его жену, просто сидя в своей комнате. Разве это не идеальное начало новой жизни? На такой позитивной ноте Чоджи начал ходить с Хинатой на полигон, где она вскоре начала его учить воле. Ага, той самой читерной херне из One Piece, что по факту была в переводе на местные понятия экстремально освоенной энергией, входящей в состав стихии Инь. Также она научила меня техникам ракушики. Эти, как оказалось, были экстремально развитыми способностями к контролю стихии Янь. У клана Акимичи была лютая предрасположенность к стихии Янь. Но даже без подобного чита в отношении стихии Инь я вполне сносно усвоил волю наблюдения и вооружения, также освоив королевскую волю на слабом уровне, ибо она больше полагается на пятую оболочку, отвечающую за желания и эмоции, а у меня нет знаний по магии манипуляции эмоциями выше эксперта, что на ранг ниже мастера и на два ниже архимага. Все это далось мне так легко из-за того, что у меня была абсолютная память, что пусть и не чит вроде Шарингана, но вполне помогает с каждым применением любой энергии улучшать техники, в итоге достигая совершенства. Подобным образом я стал архимагом в нескольких школах, и еще больше школ я довел до уровня мастера. Например, опыт мастера менталистики позволил мне даже без манны понять, как направить смесь малого количества энергии разума из шестой оболочки и энергии желания из пятой наружу, воспроизведя королевскую волю в малом масштабе. Всего 10 метров, но Хината уже была в восторге, не переставая меня хвалить, а потом и вовсе трахнув прямо в кустах полигона. Вообще она радовалась любому моему успеху и всегда стремилась поощрить меня сексом. Я просто представить не могу, чем я заслужил встречу с такой чуткой и любящей девушкой. Без нее я, очевидно, не достиг бы таких высот в понимании ракушики и воли. Эти две школы манипуляции энергиями разума пси, воли и энергии жизни праны сильно повысили и мое понимание чакры. Эти термины мне всеми силами пыталась привить Хината, ссылаясь на то, что ее покровитель использует именно их, и лучше не показывать свою безграмотность другим игрокам. Как оказалось, в других деревнях есть свои игроки, которые очевидно были против Конохи. Впрочем, в Конохе тоже могут быть игроки, и то, что они не связались с нами за время наших тренировок с Хинатой, не обещает ничего хорошего, ибо у них может быть уникальное задание, идущее вразрез с нашими планами. А в планах у нас выжить и освоить как можно больше знаний и сил этого мира. Впрочем, если другие игроки не захотят, как мы с Хинатой, работать на команду и делить ресурсы и знания на нее, даже если они сами не станут врагами, мы должны позаботиться о том, чтобы стать сильными самим, будь мы хоть самыми миролюбивыми существами в мире. Пока у нас нет силы навязать этот мир другим, они устроят в этом мире настоящий ад, уничтожив и нас за компанию. В общем, лишний повод тренировать чакру, пси, волю и прану. Неожиданно ко мне пришел с вопросами Шикамару. Вначале я не понял, к чему он озаботился моей судьбой, но когда я ему сказал, что все время после смерти учителя переосмысливал жизнь и тренировался, он немного потерянно кивнул. Позже я понял, в чем проблема. Я ведь пиздец похудел, Раньше это тело состояло на 60% из жира, а сейчас едва 20% будет, но при этом я не потерял, а даже наоборот набрал вес за счет неебических мышц, которые даже 5-сантиметровый слой сала не скрывает. Вот оно, что прана животворящая с телом творит. Кроме того, костыль в виде жира, запасающего ян-чакру, после того, как я стал напрямую манипулировать праной, мне нахрен не нужен, и любая техника увеличения на чистой пране эффективнее на 800% при том же расходе энергии ян-чакры, и даже не расходуется ни капли пси и воли, которые тоже присутствуют в этой смеси под названием ян-чакра. Впрочем, в стихии инь тоже есть прана, пусть и меньше, чем пси и энергии пятой оболочки, что мы условились называть волей, ибо на ней в основном и работали соответствующие техники One Piece. А покровитель Хинаты не расщедрился на лекцию о пятой оболочке и вытекающую терминологию. Позже Шикамару навестил меня, известив о том, что собирается убить бессмертного ублюдка Хидана. И я просто не мог не напроситься на эту месть, причем прихватив Хинату. Ее тоже интересовал Хидан как возможный источник знания о продвинутых техниках контроля праны. Живучесть и способность переносить свой урон на чужие тела — вполне себе приличный козырь, с которым проще жить в мире шиноби. К примеру, поймать какого-то нукекнина, исполнить технику Хидана, посадить в свиток фуиндзюцу, и любая неожиданная атака будет бесполезна, пока жертва не перестанет трепыхаться. Победил, перезарядил пленником фуин, и у тебя еще одна запасная жизнь. С другими игроками по-другому нельзя, утверждает Хината. И вот настал тот день, когда команда номер 10 отомстит за своего учителя. А Хината пообещала постоять в сторонке и только глазками смотреть, как мы будем мордовать Хидана. Такая поддержка со стороны белоглазки шокировала Ина, и только сейчас она заметила, что я подрос на голову, достигнув уже 2 метра в высоту, а в плечах почти 1 метр, с руками в толщину ее талии, а вместо пуза у меня сквозь обтягивающий красный комбинезон в стиле зеленого зверя Конохи видно 4 верхних кубика пресса. Спина и вовсе не человеческая, больше похожая на рельеф какого-то чемпиона выставок среди быков мясной породы. Ни хрена себе ты изменился за лето, Чоджи. Что ты там жрал все это время, чтобы отрастить все это? Ничего хорошего у меня для ответа в голове не нашлось, потому, следуя своему многолетнему опыту и мудрости, я промолчал, отчего Ина недовольно нахмурилась и хмыкнула, отвернувшись от меня в сторону, что не мешало ей изредка бросать взгляды на мою фигуру. Действительно богатырское телосложение. И ведь ни капли намеренного воздействия и просто постоянной работы с праной хватило, чтобы превратить меня в монстра. Неудивительно, что Гарп и Сингаку с прочими адмиралами поприличнее все были ростом под 3-6 метров. Меня вон как разнесло из-за плохого контроля парашютным излучением праны в тело. Хината тем временем обладала идеальным контролем и опытом манипуляций праной, хотя и намеренно стала выше на 10 сантиметров за счет длины голени ее ног, что у местных шиноби была непривычно короче, чем у людей One Piece, в котором она имела самый большой опыт боевых искусств и практики их же. Вот она и намеренно пропускала прану через кости и мышцы необходимых частей тела. Впрочем, такое различие физиологии в двух мирах не странно, там все были униками, и у некоторых даже 2 локтевых сустава было. Хината, а ты сильно подросла. Проснулась и на что стала на полголовы ниже подруги. Вообще высокие девушки не в местных вкусах, но почему-то ни меня, ни Хинату это совсем не волновал. Вот она и пожала плечами на замечание подруги и слегка покраснела, молча отведя взгляд. И на тем временем начала чуть позади Хинаты пристально рассматривать ее идеально ровные ножки, очевидно заметив, за счет чего подросла девушка. Я даже без магической эмпатии из той самой школы манипуляций чувствами мог ощутить зависть на. Вот только на меня она стала смотреть с прищуром и подозрениями, и пока Шикамару стал расставлять ловушки согласно своим планам, которых было аж 10 запасных, как и самих заминированных полей сражения, Ина схватила меня за пояс и потащила подальше от Хинаты. Интересно, она не забыла об Якугане Хьюга, которые у Хинаты в сочетании с волей наблюдения стали уж совсем лютым читом. Впрочем, важнее сейчас то, чего от меня хочет эта избалованная принцесска. Что происходит? Очень конкретный вопрос. Но, видимо, ты не о том, что мы через пару часов или, возможно, минут будем драться насмерть с бессмертным фанатиком-маньяком уровня Каге. Нет, у меня вопрос важнее. Как вы с Хинатой так сильно похорошели? Она и до этого была супер, но эти ноги совершенно отличаются от ее прежних, да и остальная фигурка. Ее кости изменились. У тебя еще более радикальные изменения, которые невозможно скрыть. Это какая-то тайная техника? Все вопросы к Хинате. Что между вами происходит? Отчего принцесса Хьюга резко загорелась желанием бегать за тобой хвостиком? Чоджи резко наклонился к ней, игриво его волос, которое на удивление совсем не пахло ничем, ведь они шиноби и запахи, включая всякие духи и шампуни, в их профессии противопоказаны. Она ощутила только жар, исходящий от его тела, что грел ее словно летнее солнышко, наполняя уютом и комфортом. Ответ очевиден. Пророкотал его глубокий хриплый бас. Она в шоке осознала, что голос Чоджи из визжащей пародии на утку превратился в то, от чего у нее мурашки по телу бегут табунами. «Между вами что-то есть?» «Да, мы трахаемся». Инна выпучила глаза, прикрыв пот ладошками и краснея словно рак. Такой откровенности она не ждала, но Чоджи не закончил, вгоняя Инна в еще больший шок. «Везде трахаемся. У меня в доме, на полигоне, ночью на улицах, на крышах домов, на деревьях в парке, свисая вверх ногами с верви или на скале хокаге, на головах всех хокаге по очереди. А-а-а». Инна накрыла лицо ладошками, совсем закипев от стыда. Усмехнувшись, Чоджи пошел к Хинате, после чего увел ее в лесок и трахнул, не стесняясь, решивший подсмотреть Инна. Хината, кстати, совсем не отреагировала на вуайеристку, чем еще раз доказала Олегу свое совершенство. Впрочем, вопросы Инна не были исчерпаны, и она все еще была озабочена длинными ножками Хинаты. 4. Как и ожидалось, план Шикамару был идеален. В том смысле, что наша сына помощь в поимке Хидана не понадобилась вообще. Хината тем временем рассмотрела, как этот самый Хидан пользовался своей чакрой, в частности праной. Без костылей не обошлось, ибо отсутствие теоретических знаний о использовании чистой праны компенсировалось смесью псионики и энергии желания, что воплощалось в виде фуиндзюцу, практически полностью покрывающим тело Хидана во время активации некоторых техник. Также этот костыль создавал связь человека с особым измерением, куда и уходила львиная доля чакры, а вместо нее Хидан получал постоянный канал праны на все тело вне зависимости от его целостности. Весьма паршивое бессмертие, но даже такие решения после доработки могли стать козырем для выживания меня и Хинаты. Помимо того, мы успели попасть под конец боя Кокудзу с Нарутой Какаши. У Кокудзу оставалось всего 3 сердца, но Хината успела рассмотреть то, как взаимодействует чакра в этих сердцах, и была вполне уверена в том, что сможет повторить пересадку донорского очага чакры в тело шиноби, но для этого ей нужно провести пару опытов на живых шиноби, прежде чем лезть в свое собственное тело или тело Чоджи. Также не мешало поглубже изучить фуин этого мира уже мне самому. Углубившись в фуиндзюцу, я понял принципы работы заряженных пси, праной, желанием, инструкции и иероглифов, и ощутил дежавю, и вскоре упростил и переписал код фуиндзюцу в более простые логические блоки. Это не создало полный аналог того самого фуиндзюцу, но позволило мне создать более сложные механизмы активации обычных фуинов, а также сэкономить расход вложенных в них энергии. Впрочем, и кардинально новых невозможных к реализации обычным фуиндзюцу печати мы создали немало. К примеру, фуин-счетчик или таймер помог создать не только взрывные печати с отложенным временем действия, но и более сложные механизмы на основе фуин, вроде того самого автоматического огнестрела. Всего то и нужно, что создать трубку, в которую будут распечатываться в строгом порядке синбон и мини-взрыв, и вот у нас уже есть пулемет, причем весьма малых габаритов и без необходимости частой перезарядки. Один раз залил чакру и загрузил 1000 игл, дроби или вообще каких-нибудь гвоздей, просто нарезанной проволоки. Все, что под руку попадется, может стать снарядом, хоть те же перцы и соль, просто пострадает точность, дальность полета снарядов и убойность нашего пулемета. То же самое с фуином переключателя и резонансом, которые фактически воплотились в виде устройства связи, работающим на чакре. Также фуин резонанса помог создать простенький радар для обнаружения источников чакры. И если с шиноби он работал весьма непостоянно и все зависело от степени контроля цели наблюдения над своим пассивным излучением чакры, то в случае всяких фуинов вроде взрывных печатей эта игрушка стабильно реагировала на такие источники чакры, спасая от растяжек и мин. Хотя даже в этом случае все зависело от мастерства выполнения фуина и чакры, что понемногу из него просачивается. Однако вряд ли какой мастер фуиндзюцу будет тратить время на идеальное выполнение взрыв печати, потому шанс того, что радар не засечет мину на расстоянии в 10 метров, минимальный, а там шиноби всегда успеет среагировать. Какаши, который передал Сакуру и Наруто под командование Ямато, дополнив 7-ю команду Сэйм. После беременности Куринай стал командиром 8-й команды, в которой была Хината, Киба и Шина. Именно таким составом 8-я команда и отправилась на поиски Орочимару, вынуждая Чоджи остаться на своих тренировках в одиночку. Впрочем, долго это не продлилось, ибо Инна не забыла о том, что Чоджи скрывал от нее секрет красоты длинных ножек Хинаты. Чоджи уже успел обсудить настырность Ина, и неожиданно Хината предложила ему просто трахнуть Ина, тем самым привязав ее к себе эмоционально, а потом можно и поделиться семейным секретом. Чоджи был шокирован таким заявлением его девушки, но Хината объяснила, что она сама не против трахнуть Ина, но не уверена, что девушка готова к однополым отношениям. В остальном же им очень выгодно получить верность и поддержку Ина, потому придется этим заняться лично Чоджи. Разве она не совершенство? В общем, пришлось Чоджи вживаться в роль медового кунайча и трясти своими прелестями, оголяя на тренировках свой могучий торс, пока Ина не соблазнилась ими и не побежала выпытывать секреты его идеальной фигуры. Точнее, ножик Хинаты, но очевидно, что и Чоджи не дурак и тоже знал, как улучшить свою внешность. Долго свои секреты Чоджи хранить не стал и раскрыл Ина секрет двойной культивации янь-чакры. Это был пиздеж чистой воды, но не совсем, ибо они с Хинатой потренировали резонанс чакры и передачу праны, пси и воли во время сексуального контакта. Тело Чоджи было просто ядерным реактором, перерабатывающим пищу в ян-чакру, в то время как глаза Хинаты были реакторами ин-чакры, то есть пси и энергии желания, и вместо того, чтобы насиловать свое тело своими силами, расширяя и укрепляя вторую, пятую и шестую оболочки души, они с удовольствием воспользовались вливаниями обильных энергий своего партнера, чтобы улучшить качество и емкость своих оболочек души. Побочным эффектом стало то, что они могли управлять своими энергиями в теле своего партнера во время секса, но это было только плюсом, ибо в две руки улучшать души друг друга было намного проще. Именно этот механизм и предложила использовать Хината, проникнув в душу Ина и улучшив праны ее телосложение, а конкретнее ножки. Впрочем, Чоджи тоже получил выгоду, ибо частый обмен энергиями с одним человеком понижал эффективность улучшения оболочек души. Чтобы подстегнуть их развитие, или Чоджи, или Хината должны разбавить свои энергии чужими и после снова вернуться к культивации с друг другом. Чоджи очевидно не хотел, чтобы Хината трахалась с другими парнями, а сама Хината признавалась, что не доверяет свою душу никому, кроме Чоджи, в компетентности управления энергиями которого она давно уверилась. И действительно, впускать в свою душу другого человека для девушки намного более интимное действие, чем просто секс, и даже Чоджи Хината не доверилась, пока не узнала его лучше. Но тем временем первое предложение обмена энергиями через секс отвергла категорически. Но не перестала приходить и болтать с Чоджи еще 3 дня, переспрашивая, не существует ли другого способа обмена мужской ян-чакры и женской инь. В итоге она сдалась и согласилась на секс по дружбе ради усиления силы собственного тела и, естественно, косметических улучшений своего тела. Немалое влияние на это решение произвела Сакура, которая освоила Гокин Цунади, который позволял усилить удары чакры до такой степени, что кулак Сакуры оставлял кратеры в десятки метров на полигонах, где она тренировалась. Сёк был максимально неловким с обеих сторон, ибо, увидев сновидный хобот Чоджи, Ина в истенике отказывалась совать в себя это полено, но в то же время, сжав ножки, она возбужденно терлась ими и не спешила убегать, будто только и ждала, чтобы Чоджи ее уговорил, или лучше, если он насильно вставил этого монстра в ее узкую девственную дырочку, сняв с Ина ответственность за это блядство, на которое она и сама недавно согласилась. Но Чоджи не делал ее жизнь легче и, пожав плечами, сказал: «Не хочешь совершенные ножки, не садись на него. Ах ты, уф, я то думала, ты стал настоящим мужчиной, что берет ответственность за свои поступки. Но это же ты уговорила Хинату на все это. Мне и ее вполне хватает, но Хинате нужно улучшать телосложение, и для этого мне или ей нужно заняться с тобой сексом. А, ей со мной, это тоже было вариантом, но думаю, ты не настолько открытая для нового, чтобы принять от нее такое предложение. И ты не против, что Хината будет со мной? Ты моя самая близкая подруга. И, честно говоря, я ни за что не позволил бы Шикамару и Хинате. Ну, ты поняла. Да и у Шикамару Тимари есть. А, Тимари и Шика, когда они успели? Не успели они, но ты же видишь, как эта блондинка пускает на него слюни, а в клане Нара все мужики слишком ленивы, чтобы отказывать любой польстившейся на их тело женщине. Ахахаха, ты прав. Но этот монстр, он в меня не влезет. Все в порядке, в Хинату все вошло отлично. Не сравнивай меня с ней, я нежная и стройная девушка, и как бы неприятно это было признавать, моя фигура не такая сладострастная. Ой, не прибедняйся, у тебя после Хинаты самая лучшая фигура. Думаю, только задница Сакуры пожит посоперничать с твоей и, наверное, даже с Хинатой. Ха-ха, эта корова реально отъела себе огромную жопу. Знаешь, ты весьма приятный парень. Почему мы не болтали так раньше? Ну, я был жирным, и любые темы секса в моем исполнении не вызывали ничего, кроме отвращения. Ой, не стоит быть таким категоричным. Ты был достаточно милым. Чоджи приобнял затаившуюся в предвкушении Ина и начал наминать ее задницу. Инна покраснела, и ее ножки непроизвольно раздвинулись, пропустив между ними колено Чоджи. Она прижалась к его широкому бедру и неожиданно для себя двинула тазом вперед, вжимаясь промежностью в его ногу. Ее тело затрепетало, и она осознала, насколько пошлой выглядела со стороны, но Чоджи не упрекнул ее, и она стала смелее, схватив ручкой его обнаженный член. «Не верю, что я это делаю», — сказала она, спуская шортики и примиряясь членом Чоджи к своей влажной киске. Она совсем забыла о смазке, которую Чоджи ей ненавязчиво предлагал, но даже так она уже была очень влажная и приняла половину этого монстра за один присест. Крови, в отличие от Хинаты, не было. У Инна не было такого чита, как Джоукин Хьюга, и она тренировалась в тайцзюцу, как и все остальные, изучая стиль Конохи, что значило раннее прощание с девственной плевой во время растяжек и прочих силовых упражнений. Однако это в случае со здоровяком Чоджи позволило ей без лишних проблем получать наслаждение от скачек на его члене. Они трахались как кролики, и накончало даже чаще, чем Чоджи наполнял ее киску. Оба они не заботились о том, что он спускал в ее матку, ибо Инна знала дзюцу контрацепции еще со школьного курса, где ей и другим девочкам преподавали основы соблазнения как часть тактики убийства превосходящих в силе шиноби. Мало кто воспользовался этими знаниями по назначению, но полезность подобного навыка в основном осознавали уже взрослые кунайчи и даже шиноби, которые этих кунайчи ебали. Инна тем временем насытила похоть и потребовала от Чоджи приступать к тому, зачем она все это и начала. Конечно, она не могла не признаться себе, что этот секс по дружбе оказался СВ сотни раз приятнее, чем она ожидала, и даже Чоджи в ее глазах стал выглядеть милее и мужественнее, чем те же Саски и Сай. Но вслух она этого никогда не скажет. Но Чоджи это и не нужно, ибо голодная киска Инна красноречиво выжимала его яйца последние полчаса, а это лучший комплимент для мужчины. Тем временем он начал синхронизировать податливые после множества оргазмов оболочки души Инна. Девушка уже была в курсе, что она должна довериться и сотрудничать с любыми шевелениями чакры, которые попробует провести с ее телом Чоджи, потому через несколько минут они уже трахались в стабильном резонансе, обмениваясь энергиями оболочек. Под конец сеанса тело Инна просто кипело от переполняющей ее праны Чоджи. Несмотря на некое моральное истощение, она снова не сдержалась и трахала Чоджи еще час. Удивительно, но это восстановило все потраченные в ходе резонанса резервы инчакры. Удовольствие от секса стимулирует выработку инчакры не хуже отдыха, но в то же время истощает янь так, что по факту чакры не стало больше и даже наоборот, но вот самочувствие от сбалансированного состава чакры у Инна сильно улучшилось. Ух ты! «Посмотри на эти идеальные ножки, я даже не заметила, ты все еще ниже Хинаты на 7 сантиметров, больно мне нужен этот рост, но еще от пары сантиметров я бы не отказалась, так что повторим как-нибудь, длина ног это только верхушка айсберга, ты поймешь изменения в своем теле уже после к следующей тренировки, или ты думала, что мы трахаемся с Хинатой только для собственного удовольствия, а, так вы так тренируетесь, совмещаем приятное с полезным, Мне еще нужно проверить эффективность таких тренировок. Вскоре Инна осознала невероятный прирост в выносливости своего тела и силе мышц. Это было всего 10%, и с каждым разом эффект слабеет, но помимо тела она улучшила на пару процентов и частоту с качеством своей энергии. Инна это с ее объемами инчакры прогресс за пару месяцев интенсивных тренировок техник клана Иманака. Неудивительно, что она с тех пор прописалась в спальне Чоджи, не сильно стесняясь открыто ночевать в доме друга детства. Родители же девочки были в ахуе от ее резко изменившихся вкусов в мужчинах, но ей было 18. И Яманака не были столь традиционными, чтобы заставить Инна жениться не по любви, но не теряли надежды, что она образумится и не нарожает мелких блондинистых жиробасов, что в итоге и станут представителями главной ветви Яманака. Нет, конечно, браки между их кланами нередки, но как по внешности, так и по чакре потомки таких союзов были хуже рядовых членов обоих кланов, которые делали ставку на экстремально развитые инь-янь чакру, а в потомстве союзов этих кланов чакра была уравновешена, и несмотря на прилично больший объем чакры, они никогда не могли использовать техники увеличения тела, сжигания жиров в чакру или любые ментальные техники. Впрочем, если Инна вместо того, чтобы жениться и заводить детей, просто будет трахаться с Чоджи, это устроит оба клана. Все же укрепление дружбы нового поколения глав кланов дело очень важное, и мешать ему никто не собирался. 5. Тем временем Хината и ее команда под руководством Какаши оказалась в очень сложной ситуации, столкнувшись с пользователем стихии Кристалла. Было решено, что на помощь команде Какаши и Ямато отправит команду Шидзуни, в которой будут Инна и Тентин. Неожиданно Инна убедила взять третьим в команду вместо Рока или Чоджи. Она сама убедилась в том, что Чоджи был удивительно сильным после того, как изучил те странные техники хаки и ракушики. Он также обучил и накамие, и воле наблюдения, которые ей из-за гибкого тела девушки и развитой инчакри давались легче, чем более требовательные к физическому развитию тека и воля вооружения. Они отправились вместе с Шидзуне и Тентин, поспевая за темпом более опытной Шидзуне и физически развитой Тентина, иногда и превосходя их в выносливости, отчего обе девушки были в шоке, не ожидая от принцесски клана Яманака и жердяя таких физических данных. Впрочем, отвлекаться у них не было времени, и достигнув означенного в задании озера, они фактически влетели в самую гущу сражения, которое, впрочем, из-за их прибытия быстро окончилось, и нападающие буквально съебались в туман. После этого было длительное обсуждение поимки Треххвостого. Зачем он Конохе, непонятно, но и другим его отдавать жалко, особенно под сосом Орочимару, что недавно третьего Хокаге зарезал. В общем, Шидзуне научила Сакуру и на Ихинату какому-то там поисковому барьеру, и они побежали искать под озером Треххвостого, в то время как мужики остались защищать их от атак подсосов Орочимару. И как ожидалось от злодеев, они прибежали вырезать беззащитных девушек тупыми кунаями. На Наруто, Се, Шина и Какаши напала главная подсоска Орочимару, откликающаяся на кличку Гурин, и ее безымянный миньон Киба. Чоджи и Тентин достались 4 моба, которых Чоджи, походя, определил как резиновый Гомес. Из-за отвратительного поведения и вообще очевидных ассоциаций: пожилый сварщик, синюшный дед с очками сварщика, вонючка, мужик в противогазе, который обожает дымовые завесы и техники, и последний клоун этой трупы говнаишка. Этот мудак, напоминающий гориллу, мог блевать грязью и сам превращаться в весьма неприятную на вид субстанцию, и всеми силами пытался покрыть нас этим дерьмом, от чего мы, естественно, всеми силами сопротивлялись. Ну все вы меня выбесили. Палец смерти.